Глава 17. Наговорный кистень. Есть на земле еще старушки с душою светлою, как луч. Н. Рубцов. Очутившись дома, Егор встал под ледяной душ и впервые с испугом ощутил, что снова хочет увидеть Флору. Словно ее черный локон успел обвиться вокруг его запястья и тянул к себе, как ведьмин на ус. Уже за полночь он позвонил Квиту. Тот оказался бодр и даже игрив, как всякий ночной хищник. «Ну, что тебе сказать, Скубент? Пока ты там по Москве шарился, мы обшарили соляные копи, видели твои отметки на стенах, но ничего так и не нашли. Может, ты газа наглотался? В старых выработках чего не бывает. Ну да ладно, не кисни, дуй сюда. Твои лесные отшельники явно что-то знают. Еще день, и мы расколем этих любимцев богов. Вызвал столичных костоломов? Не-не, сейчас с этим строго. Но на детекторе успел проверить всех. И что же?